Глава 42. Доротея пока приходилось чуть ли не радоваться высоким ценам на бензин, поскольку именно они в первую очередь и привели к ней покупателей. Она еще раз повторила акцию с листовками, что тоже оказало действие, и рисунки Юлиана людям понравились. Однако обольщаться не стоило. Большинство пришли, чтобы сэкономить бензин на поездке в супермаркеты Дудендорфа. Как бы то ни было, в настоящий момент дела ее маленького магазина шли в гору. Магазин казался уже чересчур маленьким. Все утро шла бойкая торговля, иногда Доротея не успевала пополнять товары. Все чаще ее спрашивали, не может ли она работать и вторую половину дня. Может и правда сделать это следующим шагом. Шагом, которого она пока страшилась. Нанять кого-нибудь было ужасно сложно. Она уже наводила справки, получила по заказу несколько брошюр, но после их прочтения ей стало просто дурно. Так много предписаний, которые необходимо выполнять. Кроме того, это был и немалый финансовый риск. Если она наймет продавщицу, а та, например, тут же заболеет или вдруг окажется беременной, а задавать такой вопрос при найме противозаконно, то ей придется выплачивать зарплату и дальше, ничего за эти деньги не получая. Это сразу же погубит ее маленькое предприятие. Теперь, когда в новостях сообщалось о росте случаев банкротства фирм и увеличении числа безработных, Доротея смотрела на это другими глазами. Ее удивляло, что вообще кто-то кого-то еще нанимает. Она жадно продолжала читать записную книжку старой госпожи Бирнбауэр. Добрая часть прибыли, узнала она, таится в том, чтобы закупать товары как можно дешевле и всегда быть в курсе цен и возможностей закупок. После этого Доротея снова переговорила с несколькими крестьянами, и один симпатичный молодой человек, которому она, должно быть, нравилась, сообщил ей, что супермаркеты плохо платят и вообще заносчивы, неприятные клиенты. Доротея обнаружила, что она хоть и заказывает не так много продуктов, зато может лучше платить. Кроме того, крестьянам с окрестных ферм не так далеко ехать к ней, что тоже было веским доводом. Так у нее появились соглашения на поставку картофеля, лука и нескольких сортов овощей из зимнего запаса. Весной к этому прибавится свежий салат, определенную часть которого она имела право вернуть, если он испортится, не будучи продан. Тогда он пойдет на корм скоту. Кроме того, она, еще один совет от Амалии Бирнбауэр, прибила на видном месте у двери доску объявлений. Старая доска еще стояла в сарае. Ее оставалось только помыть и прикрепить к стене. Она служила еще в 60-е и 70-е годы, но потом хозяйка ее все же сняла, потому что доска постепенно пустела, на нее перестали обращать внимание. А пустовать доске было негоже, так она считала. То, что доску пришлось снять, послужило ей поводом к философским размышлениям о глупости людей, которые из-за нескольких марок доверились большим непроницаемым торговым сетям и допустили то, что жизнь в деревне, где раньше были и магазины, и свои хозяйства, и торговая площадь, и другие места встречи, умерла тихой смертью. У людей слишком много машин, таков был ее вывод. Доска объявлений не должна пустовать. Доротея позвонила в правление спортивного общества и общества туризма и напрямую предложила им размещать объявления на ее доске, где их увидят многие. К своему стыду председатель общества туризма даже не знал, что в деревне есть магазин. Кроме того, Доротея положила у кассы нарезанные листки, шариковую ручку и накатку для скотча, чтобы каждый, кто что-то ищет или предлагает, мог наклеить свое объявление. Ее собственное первое объявление немедленно увенчалось успехом. Она искала человека, который приспособил бы здешний сарай под складское помещение. И на него откликнулись трое молодых мужчин, готовых взяться за перестройку и довольных предложенной платой. «Вот только я не знаю теперь, законно ли это», — сказала она за ужином Вернеру. Баснословно дорогой мазут обогревал жилые комнаты, а вид на морозный зимний ландшафт был, как всегда, великолепным. «А вдруг это считается нелегальной работой? Понятия не имею. Я решила прикинуться дурочкой и просто не буду об этом думать». Вернер кивнул. «Я тоже не знаю. В этом сам черт не разберется». Казалось, он слушал ее лишь полуха. Что-то другое занимало его. «Знаешь, кого я сегодня встретил?» «Магрит». Доротея не сразу вспомнила. «Магрит?» «Магрит Мюллер, жену Зигмунда, у которого в Дубае случился инфаркт. Получается, что вдову». «А, они однажды были здесь у нас. Казалось, прошла уже целая вечность, как будто это было в другой жизни. Как у нее дела?» «Хорошо, даже не поверишь. Я бы ее не узнал. Собственно, я и не узнал ее. Это она меня узнала. Выглядит прекрасно, одета модно, причесана и все такое. Она рассказала, что снова работает. Фирма оплатила ей курсы по веб-дизайну, а теперь, держись крепче, тот веб-сайт, через который я сколотил свое транспортное сообщество, принадлежит ей. Она его открыла, когда начался этот пик ойл. Сын помог ей с программированием, остальное сделала она сама. И, судя по всему, зарабатывает на этом бешеные деньги. От одной только рекламы, которую она там размещает. Кроме того, она получила грант Министерства экономики земли Баден-Вюртемберг, и когда я ее встретил, она как раз возвращалась с радиоинтервью. У них там передача типа «Люди», где они по 2 часа допрашивают всяких отличившихся. Вернер восторженно цокнул языком. «Ну, скажешь, не круто. Говорю же, нет бы мне самому до этого додуматься. Бензин дорожает. Транспортное сообщество – это возможность компенсировать расходы. Контакты через интернет – самое практическое решение. Раз и завертела Славочка. А дальше все идет автоматически. Здорово придумано. Вот как надо действовать». Доротея слушала с нарастающим отчаянием. Вначале она порадовалась за женщину и за то, что та после утраты мужа нашла для себя новый путь. Но теперь она думала о ящиках с белокочанной капустой, о кальрабе, которая ворочала каждый день, взгромождая их на штендер, чтобы продать по 80 центов или по евро 20 за штуку. И у нее возникло чувство полного провала. «Что с тобой?» – спросил Вернер. «Значит, по ней это было заметно. Я часами стою в магазине, к середине дня у меня болит поясница, и я рада, если к концу дня имею выручку в 100 евро», – глухо сказала Доротея. «А ты мне потом рассказываешь, что кто-то смекнул сколотить пару килобайт и заработать на этом бешеные деньги. Да еще и прославиться. И ты тоже в восторге». Она уронила голову на руки. «Одна я такая дура. Деревенская Лисхен». Несколько дней в доме держалась тягостная атмосфера. Доротея дулась и была подавлена. Вернер старался подбодрить ее, уверяя, что он и не думал ее обижать, и что она просто замечательно сумела организовать магазин, от которого никто уже ничего не ждал, в том числе и эксперты, и что она сама себе начальник, и что у нее теперь полно контактов, чего она, собственно, и хотела. Это была правда. За последние дни она узнала о деревенской жизни, об отношениях между людьми, о ревностях и любовях, о том и о сём больше, чем за все предыдущие месяцы, пока сидела дома. И она познакомилась с симпатичной женщиной, примерно ее возраста, которая проявила интерес к тому, чтобы работать в магазине во второй половине дня. Ее звали Моника Виснер. Она подала идею сообща присматривать за детьми, а у нее была дочь Майя, чуть младше Юлиана, и тем самым убить 2 зайцев, совмещая работу и семью. Это позволяло держать магазин открытым с утра до вечера, и именно это в конце концов и подняло Доротее настроение и дало надежду, что дело пойдет в гору. Но ее не отпускало подозрение, что Вернер все еще мечтает втайне начать хитрое дело, как он это называл. Вскоре он привел на ужин нового знакомого. Коллегу, который работал в организационном отделе и попутно практиковал в качестве консультанта по капиталовложениям, о чем Доротея узнала уже, когда он был здесь. Его звали Эберхард Кран. У него был ястребиный нос, длинные пальцы и скользкая высокомерная манера речи. По крайней мере, так показалось Доротее. После экскурсии по дому, которую проводил, как обычно, Вернер, гость, блестя глазами, воскликнул. «Сказочно, даже не верится. Я надеюсь, тебе ясно, какой капитал представляет собой этот дом». Вернер польщенно улыбнулся. «Я не собираюсь его продавать». Кран помахал указательным пальцем, жест, который он повторит в этот вечер еще не раз. «Ошибочный ход мысли, Вернер. Ошибка начинающего. Тебе и не надо его продавать. Достаточно сделать его стоимость ликвидной. Любой банк предоставит тебе ипотеку под него, еще и ручки целовать будет. А это будут деньги, с которыми можно работать». «Конечно, но он сейчас и так под ипотекой», – сказал Вернер. «Этот дом еще далеко не выплачен». «Ипотеки, как финансовые покупки, никогда не исчерпывают стоимость объекта», – поучал его Кран. «Что-то всегда остается». «Но тем самым мы все равно ставим дом на кон», – возразила Доротея. Кран посмотрел на нее, чрезвычайно удивленный, что женщина берется судить о денежных делах. «Да», – согласился он наконец. «Этого, конечно, делать нельзя, но есть и безрисковые финансовые инструменты, только надо их знать». Вернеру нравилось слушать гостя, она это видела по лицу мужа. И застольный разговор во время ужина быстро перешел на денежные дела. Точнее, Кран форменным образом накрыл их этой волной. Вернер жадно смотрел ему в рот, а Доротея не знала, то ли ей скучать, то ли бояться, что Вернер даст себя уговорить на что-нибудь. «Сейчас как раз меняются правила игры», – объяснял Кран, небрежно вливая в себя хорошее вино. «Нефтяной кризис ударил по финансовым рынкам и все перепутал». «Невзирая на резервы нефти», – вернул Вернер, – «принимает он, мне тоже есть что сказать, который вызвал бы у Доротеи стон отчаяния, не будь тут постороннего человека». Кран отмахнулся. «Резервы ведь не вечные. Факт, что добыча нефти будет сокращаться. Подпитка из стратегических резервов означает лишь смягчение удара. И долго этим не попользуешься. Полностью опустошить запасы никто не даст. Надо же что-то оставить. На экстренные случаи, для полиции, военных. Можешь не сомневаться, что расходование резервов скоро прекратится. А финансовые рынки, естественно, это предвидят». Вернер метнул взгляд на жену. «Ведь говорят же, что на бирже действуют в первую очередь ожидания». Ей стоило труда подавить вздох. «Сокращение добычи нефти заденет прежде всего американскую валюту», — наставительным тоном рассуждал Кран, словно щедро прибегая к помощи своего воздетого указательного пальца. «Нефть пока что оплачивается во всем мире по большей части в долларах, а значит, в долларах всегда есть потребность, и американский эмиссионный банк радостно печатает зеленую бумагу и все на нее покупает. Его и называют нефтедоллар, но с этим в скором времени будет покончено. Обменный курс доллара будет падать, а евро в свою очередь будет расти, что больно заденет наш экспорт в дополнение к растущим транспортным расходам», — помахивая пальцем. «Это видно уже сейчас. Капитал бежит из экспортных отраслей, и курс акций теряет высоту. И акции нашей дорогой фирмы тоже». Вернер озабоченно спросил. «Ты думаешь, будут еще проблемы?» «Можешь держать пари. Если все пустить на самотек, нас купят китайцы и перенесут производство в Китай». «Китайцы?» Теперь Вернер уже казался совершенно сбитым с толку. Кран улыбнулся с чувством превосходства. «Китай снабжает полмира одеждой и дешевыми промышленными товарами. Американская сеть Walmart, самый крупный торговый концерн мира, закупает в Китае на миллиарды. Китайцы уже скопили гигантское количество долларов, и если обменный курс пойдет вниз, они побыстрее сольют их, пока доллары совсем не обесценились. Что, естественно, загонит курс еще глубже вниз». Он помотал головой. «Нет, у американской экономики плохие перспективы. Теперь за себя отомстят и весь дефицит внешней торговли, и вывод производства из страны, который американцы проводили в последние десятилетия. Убери Голливуд и несколько фабрик компьютерных чипов, где в целом тоже занято всего лишь несколько тысяч человек. И из чего вообще будет состоять американская экономика? С 90-х годов в ней по существу не делалось ничего серьезного, кроме того, что строились предместья городов и обставлялись мебелью, довелось управление финансированием этого всего. Да, строились дороги. Да, людям продавались дополнительные автомобили, которые им нужны, если они живут в предместьях. Бизнес, к которому мы тоже причастны. А во всем остальном сплошные псевдоуслуги и интернет-надувательства. А где тяжелая индустрия, где химия, горное дело, текстильная промышленность? Что ни возьми, практически все вне страны. Все покупается и ввозится. А если эти пути обеспечения перестанут функционировать или начнут работать с перебоями, тогда hasta la vista, baby. Вернер слушал его, наморщив лоб. А не перебор ли это? У американцев ведь полно хай-тека. Генная инженерия, космические полеты, самолетостроение. Все эти отрасли для высококвалифицированных людей. Такие на дороге не валяются. А здоровая экономика дает работу всему спектру населения, от птиц высокого полета до последних дураков. И старший преподаватель Кран снова воздел указующий перст. Но это еще не все. И строительство, и недвижимость сейчас тоже с треском идут ко дну. А почему? Потому что растущие цены на бензин и перспектива, что по-другому уже не будет никогда, затормозило движение из города в деревню. Наоборот, те, кто знает, снова подбираются поближе к городу. Цены на недвижимость в свободном падении. Дом в пригороде больше ничего не стоит. Возьми это и громадную задолженность американского жилищного хозяйства, и ты получишь расписание краха. Первые кредиты уже лопнули, банки один за другим начинают шататься, и волна банкротств уже не за горами. Но ведь у банков есть страховой фонд, или как там это называется. Кран взял себе еще один кусок телячьего жаркого, уже третий, как заметила Доротея. Такой фонд хорош, когда тонет один банк, но когда все переворачиваются килем вверх, к этому добавляется еще один пикантный момент. Как все мы видели, саудовский король убит. Его назначенный преемник пропал без вести. Весь правящий класс покинул страну и будет, судя по всему, остаток жизни проедать накопленное. Изрядная часть накопленного, по оценкам приблизительно триллион долларов, вложена в американский фондовый рынок. Это как дамоклов меч. Это деньги, которые саудовские принцы могут отозвать в любой момент. И если они сделают это разом, они поставят американскую финансовую систему на колени. И глобальную, возможно, тоже. Доротея заметила, что пальцы Вернера слегка дрожали, когда он брал бутылку и подливал вина. «Не понимаю, как в таких условиях куда-то инвестировать деньги и потом спокойно спать». Кран улыбнулся с видом знатока. «Так думают все. Как раз это и есть шанс. Когда капитал требуется неотложно, а получить его трудно, можно выторговать лучшие условия. Не говоря уже о том, что существует много инструментов для снижения риска. С пат-опционом ты можешь получить прибыль и при падении рынка. Ты можешь захеджить свой риск. А сейчас прямо на ходу будут разрабатываться новые концепции. Большой кризис – это и большой шанс. Уж в этом наш правительственный спикер был совершенно прав. Примечание. Под опцион. Вложение средств с ограниченным заранее известным риском. Продажа ценных бумаг. Когда Кран уехал, а они готовились в спальне ко сну, Доротея сказала: «Он мне неприятен». Вернер не хотел об этом слышать. Заметь, он даже не пытался что-нибудь продать нам. Напротив, я у него многому научился. Доротея разглядывала свое отражение в зеркале и втирала последнюю порцию крема. «Дай-то Бог», – пробормотала она так тихо, что Вернер не услышал. Несколько дней спустя подразделения российской армии одним ночным броском захватили буровые вышки в Каспийском море. Это стало главной темой СМИ. Раненых не было. Посол США в Москве уже выразил президенту России протест, который тот с каменной миной принял к сведению. Американский президент говорил об осложнениях отношений между двумя странами. Саид так и не появился в Марокко. Вскоре пришло известие, что он в Сингапуре. «У него там любовница», — сказала Васима, и Абу Джабр заметил, что ей тяжело об этом говорить. На следующий день он еще раз заговорил на эту тему, и Васима рассказала ему, что интрижки у Саида возникали постоянно. «Да, он мужчина, он много бывает в разъездах, там много соблазнов, да, но всякий раз он возвращается к ней. То, что именно сейчас в такой тяжелой ситуации он не возвращается, глубоко травмировало ее. Проходили недели, а от Саида не было никаких известий. Если не считать этого, проводить зиму в доме на склоне Атласских гор было приятно. С побережья веял благодатный бриз и приносил в покое бархатное тепло. Ясный свет наполнял помещение и способствовал ясности мысли. Абу Джабр наслаждался тишиной. Но однажды его покой был нарушен. Кто-то открыл дверь его комнаты, но это оказалась не прислуга со свежим чаем, как обычно, а Васима. «Тут три господина. Они хотят поговорить с вами, Абу, американцы». Абу Джабр оторвался от книги. «Что им нужно?» «Они говорят, что они из правительства». Мужчины, которым он вышел в помещение для приема, выглядели до странности одинаково. Полные, лысеющие, средних лет, одеты в темные костюмы. В глазах у них читалось нетерпение. «Мы прибыли по поручению американского президента», сказал один из них, представившийся Миллером. «Он просил передать вам привет». Абу Джабр нагнул голову. «Спасибо. Как у него дела?» Этот вопрос, казалось, смутил Миллера. «Хорошо», — выдавил он. «Он... да, дела у него идут хорошо». Другой с поразительно светлыми, почти водянистыми глазами сказал: «Президент беспокоит ситуацию у вас на родине. События там приняли непредвиденный оборот». «Это правда», — кивнул Абу Джабр. «В настоящий момент США являются де-факто оккупационной властью в Саудовской Аравии», — признал Миллер, который уже владел собой. «Мы предпочли бы не играть эту роль. Президент настроен как можно скорее вывести оттуда наши вооруженные силы. Он хотел бы восстановления дружбы между нашими странами, основы которой были заложены вашим отцом, королем Ибн Саудом и президентом Рузвельтом». Абу Джабр приглашающе указал на чай, который наготове стоял на низеньком инкрустированном столике, и на серебряные вазочки с финиками. Трое посланцев послушно принялись за чай, однако скорее подчиняясь дипломатическому этикету, чем, собственно, аппетиту. «Это было бы, без сомнения, хорошо – вывести войска», – сказал Абу Джабр. «Народ не согласен с вашим присутствием». Миллер отставил свою чашку. «Однако без упорядочивающей силы мы все же опасаемся развязывания гражданской войны. Мы считаем», – добавил тот со светлыми глазами, – «что стране нужен новый король». Абу Джабр снова кивнул. «Я тоже так считаю. К сожалению, и я не знаю, где находится кронпринц Мухаммед». «Мы полагаем, что все те, кто в трудный час бросил страну на произвол судьбы, дискредитировали себя в качестве правителей», — заявил тот, что со светлыми глазами, как и кронпринц. «Наше мнение таково», — сказал Миллер, — «что новым королем должны стать вы». Абу Джабр удивленно посмотрел на американца. Тот хоть и демонстрировал почтительность, однако в его словах сквозила странная деловитость. Так будто всем можно управлять, как это любят делать американцы. Все это проблемы им по силам, стоит только приложить достаточно активности. И он король, самый младший, последний сын Ибн Сауда. Многие внуки его отца были уже старше него, и скорее чем он могли рассматриваться в качестве преемников. «Меня?» – спокойно возразил он. «В час беды на месте тоже не было. Вас просто выманили. Ваш сын Саид был организатором взрыва в порту Растанура. Он знал, насколько это рискованный план, и хотел переправить семью в безопасное место». «В таких делах у меня мало опыта», — заметил Абу Джабр. «Однако вы пользуетесь большим уважением у народа вашей страны. Вам по-прежнему доверяют. Это намного важнее, чем опыт», — сказал Миллер. и вы сын Ибн Сауда. Да, но рожденный рабыней. И из такой позиции претендовать на трон – это было бы слишком смело. Абу Джабр взял финик, обсосал его и отложил косточку. «Мне надо подумать», – сказал он. Миллер поклонился, оба его спутника последовали его примеру. «Это мы понимаем и с уважением принимаем, ваше высочество. Однако постарайтесь все же не затягивать с решением. Ситуация развивается не лучшим образом». Тот, что со светлыми глазами, добавил. «Самой неотложной мерой было бы, если бы легитимное саудовское правительство, вы, например, блокировало зарубежные счета, пока те, кто сбежал, не опустошили их». Абу Джабр посмотрел на этого человека и кивнул. Он понял, как это будет проистекать. Королем будет он, но его американские советчики будут диктовать ему, какие решения он должен принимать. «Я подумаю об этом», — сказал он своим посетителям и поднялся. «Завтра в это же время я сообщу вам свое решение». В телевизионном обращении американский президент объявил о введении всеобщей воинской повинности. Он весьма подробно обосновал это решение. Вызовы современности и особая роль США в ней требуют мобилизации всех резервов. Всеобщая воинская повинность – мера, которая прибегает в бедственном положении собственной страны, когда речь идет о сохранении правопорядка, о помощи слабым и нуждающимся и о защите собственности, которая находится под угрозой. Критики истолковали это решение иначе. США, говорили они, готовятся к тому, чтобы воевать за каждую каплю оставшейся нефти.